Глава 42. Кристина. Интересно, почему воспоминания Вэйшенга о старшем брате связаны в основном с тем, как тот верещит и буянит? Я вот смотрю на Линьяо своими, в смысле, вэйшенговыми глазами и удивляюсь. Это точно про одного и того же человека речь? Да более доброжелательно спокойного чувака еще поискать. Сам своим глазам не верю. И ушам тоже. Вэйшенг выключил видеоконференцию и, не глядя, взял со стола чашку с остывшим кофе. В детстве то еще сиреной был, чуть что сразу в слезы, особенно если это касалось меня и матери. Отца, конечно, такое не устраивало, но он многое брату прощал. Видимо, было совестно за отсутствие матери. Что далеко ходить, ты же сама видела, как он наезжал на меня, когда примчался за Юлань. Не похож он был на спокойного и доброжелательного. «А ты у нас сама невозмутимость». «Ну, так говорят», — хмыкнул Вэй, задумчиво отпивая кофе. Слегка поморщился от вкуса. В местной прорабской напиток был явно не лучшего качества, но свои функции выполнял. «Да мне-то можешь признаться, тебе просто дико нравилось его бесить, а Линьяо убесился тем сильнее, чем меньше ты реагировал». «Если подумать, кажется, мой принц всерьез загрузился. Это как-то по-детски, но знаешь, ты права. Ведь даже мать когда-то мне призналась, что ее дико раздражало мое спокойствие. Мол, что это за ребенок такой, которого ругаешь, а он даже не плачет, будто бы ему совершенно параллельно на всю твою ругань. Чадо недостаточно проникается важностью момента, а то и вовсе полностью игнорирует. А значит, требуется надавить сильнее. Вот и брат в чем-то такой же. Ему моей реакции всегда недостаточно, потому и бушует». «Получается, стоило ему один раз убедиться, что у тебя тоже есть эмоции, что ты не идеален и на самом деле вполне реагируешь на него, как парень успокоился. В некотором роде даже логично. Я одного не понимаю». «Чего именно?» «Да с какой стати они решили, что у тебя нет эмоций, и ты не реагируешь?» «Я умею держать лицо». «А как это связано-то?» «В смысле, как связано? Я нарочно не показываю истинных эмоций людям». Первым делом для того, чтобы не демонстрировать свою уязвимость и не давать им даже мельчайших рычагов влияния, которые наверняка появятся, если они поймут мою личность. И вторым, потому что хладнокровие и уравновешенность — это признаки сильного и надежного лидера. Как бы тебе так сказать? Я даже засомневалась в формулировке. Хотя, может, все зависит от точки зрения, угла обзора, так сказать. «Ты о чем? «Ну, я прекрасно вижу все твои эмоции, даже если ты пытаешься изобразить на лице стену. Причем чем толще твоя стена, тем ярче спрятаны за ней чувства. Это очень заметно». «Только для тебя, надеюсь». «Может быть. Все же я единственная, кто умудряется смотреть на твою стену, так сказать, с изнанки. Мне стало весело. А за ней столько спрятано, и все такое интересненькое». «Кристи, ты опять про неприличное?» «Даже не намекала. Сам ты про свое неприличное подумал. Не вали с больной головы на здоровую». «Будда, опять какая-то поговорка северных варваров? Как я могу? Тем более, если ты тоже в моей голове сидишь, нахалка». Вэй укоризненно постучал пальцем по собственному виску, отключая все камеры и на всякий случай сохраняя избранные записи на флеш-карту. «Короче, с одним вопросом мы разобрались. Я сама себя попыталась отвлечь от неприличного, потому что как только Вэйшенг о нем вспомнил, оно сразу и полезло из всех щелей подсознания. Тот самый прикол про «не думая о белой обезьяне». Хочешь милого старшего братика, наори на него, а затем хорошенько стукни. Сразу. Ага, станет фиолетовым. Обернется нормальным человеком. «Я надеюсь, одного раза было достаточно. Теперь посмотрим, как у Линьяо получится решить проблему на его объекте. Он мне поверил, принял рекомендации, и...» Вэйшенг едва заметно улыбнулся. «Если бы я не почувствовала это изнутри, то никогда бы не распознала эту улыбку на его лице». «И тебе хочется, чтобы все получилось? Это нормально?» «Хочется». Конечно, у брата совершенно иная манера управления подчиненными, но не сказать, что она неправильна. Просто другая, но также действенна. Я почувствовала, что для Вэйшенга трудно признаться в этом даже самому себе. Бедный мой принц, он так замерз среди ледяных айсбергов традиции и строгого кодекса семьи У, что отчаянно хочет хоть немножко тепла и одновременно боится обжечься. Поэтому я уверен, что у него получится все реализовать в лучшем виде. Еще бы, это же ты придумал, значит, просто обязано получиться. Разве я? По-моему, все это от начала до конца было твоей идеей. Не, я просто заметила то, что сразу бросается в глаза человеку другой культуры. Как решить проблему, придумал ты сам. Ну и ГГ тоже внес пару дельных предложений, правда же? Мне кажется, мы занимаемся чем-то странным, так нахваливая друг друга. Впрочем, такая традиция есть у островитян. Тоже любят минут на 20 растечься в обоюдных комплиментах. Но в отличие от островитян, мы растекаемся искренне. Хмыкнул я, понимая, что Вэй имеет в виду местный аналог японцев. Мы уже покинули строительную площадку и ехали в офис, на этот раз для разнообразия на метро. Потому что в большом городе в час пик пробки такие, что на личном автомобиле мы добирались бы до места минимум часа два, а то и все два с половиной. Подземка выручила. 20 минут во вполне комфортабельном, чистом и современном вагоне, где нас парочку раз тайком сфотографировали на телефон девушки и, нифига себе, даже какой-то парень. И вот до офисного небоскреба рукой подать. А пешочком пройтись вдоль тихой улицы с аккуратно подрезанными деревцами – одно удовольствие. Тем более разговаривать на ходу внутри одной головы оказалось зверски удобно и очень увлекательно. Даже пофлиртовать можно, не привлекая внимания посторонних. Мне страшно нравилось, что стоит вспомнить наши совместные эротические сны, и вышкаленный, элегантный, невозмутимый, словно небожитель Вэйшэнг, спотыкается, сбивается со своего уверенного шага и отчаянно краснеет ушами. «Кристи, смерти моей хочешь». Вот еще, даже не шути так. Не знаю, чего я вдруг дернулась. Какое-то дурное предчувствие скользнуло по краешку восприятия. Никаких смертей больше. Угу. Нам требуется как раз полностью противоположное. Вэйшэнг все еще пылал, но старался перестроиться. Узнать бы, как тебя можно воскресить. Да, разговор, конечно, важный. Но зря мы с Вэйшэнгом так увлеклись им и друг другом. Совсем перестали смотреть по сторонам, и это нам дорого обошлось.